9. После этого случая Тузуи в голову не приходило, что его невидимый информатор мог просто прикалываться. На него навалился странный паралич. Он стал бояться всего, покупал порошок только для себя. У него никогда в жизни не было подобного ощущения полного тупика. Это его бесило, но он не знал, что предпринять. Каждое утро он первым делом смотрел на календарь. Ноябрь приближался на всех парах. А в один прекрасный день он проснулся перед рассветом с мыслью, сверкавшей как синяя молния. «Надо ехать домой. Надо вернуться в Касл-Рок. Ответ следует искать там». Это казалось правильным, но даже если все обернется плохо, может быть, смена обстановки хотя бы избавит его от этой воздушной пробки в голове. В Mechanic Falls он был просто Джоном Мэрилом, бывшим зэком, который живет в фургоне с пластиковыми окнами и картонной дверью. В Касл-Роке он всегда был Тузом Мэрилом, настоящим чудовищем, что являлось в кошмарах целому поколению местных детишек. В Mechanic Falls он был всего лишь презренным белым отребьем, у которого есть собранный по заказу додж, но нет для него гаража. В Касл-Роке он был, пусть и недолго, чем-то вроде короля. Так вот, он вернулся. И что теперь? Туз не знал. Город казался меньше, мрачнее и пустее, чем он его помнил. Он не сомневался, что Панкборн держится на чеку, и уже очень скоро старый Билл Фуллертон возьмет его под локоток и расскажет, кто объявился в городе. Тогда Панкборн разыщет его и спросит, какого черта он тут собирается делать. Он спросит, есть ли у Туза работа. Работы у него не было, и теперь он даже не мог сказать, что приехал навестить дядьку, потому что папаша сгорел вместе со своей лавкой старья. «Ладно, Туз, — скажет Панкборн, — давай-ка усаживайся в свою замечательную машину и уматывай отсюда ко всем чертям». И что он должен ему ответить? Туз понятия не имел, зато он знал другое. Та самая синяя вспышка, которая разбудила его в то утро, по-прежнему мигает у него в голове. Место, на котором когда-то стоял Эмпориум Галлориум, все еще пустовало. Сырники, уличный мусор и обгорелые доски. Многочисленные осколки разбитого стекла отсвечивали в ярком солнечном свете. Здесь не на что было смотреть, но Туз все равно хотел увидеть это место. Он обернулся и перешел на другую сторону улицы. И тут он заметил зеленый навес с надписью «Нужные вещи». «Что еще за магазин такой? Нужные вещи». Туз подошел ближе, миновав пустырь, где стояло предприятие его дяди. Вряд ли кто-то его займет в ближайшее время. Первое, что бросилось ему в глаза, было объявление. «Требуется помощник». Он не обратил на него внимания. Зачем бы он ни приехал сюда, в Касл-Рок, уж точно не за тем, чтобы устроиться на должность кладовщика. Но в витрине было выставлено несколько шикарных штучек. Такие вещички он непременно захватил бы с собой во время ночной уборки в доме какого-нибудь богача. Шахматный набор с фигурками в виде диких животных. Ожерелье из черного жемчуга, Тузу оно показалось дорогим, но жемчужины почти наверняка были искусственные. В этом захолустном городке никто не мог бы себе позволить нитку настоящего черного жемчуга. Но работа очень даже неплохая. Они были очень похожи на настоящие. И... Туз прищурил глаза, разглядывая книгу, стоявшую за ожерельем. Она стояла на подставке, так что можно было легко разглядеть обложку с силуэтами двух мужчин, стоящих на пригорке. У одного в руках была кирка, у другого — лопата. Они, кажется, что-то копали. Книга называлась «Тайники и клады Новой Англии». Имя автора было напечатано маленькими буквами под картинкой. Реджинальд Мэрилл. Туз подошел к двери и взялся за ручку. Она легко подалась. Над головой звякнул колокольчик. Туз мерил, вошел в нужные вещи.